Странное чувство какое-то в несколько дней овладело телом моим и душой, целым моим существом. Радость и светлая грусть, благотворный покой и желание, детские резвые сам даже понять не могу. Вот хоть теперь посмотрю за окно на веселую зелень вешних деревьев, да вдруг ветер ко мне донесет утренний запах цветов и птичек звонкие песни. Так бы и бросился в сад с криком: «Пойдем же, пойдем!» Да как взгляну на тебя, как уселась ты там безмятежно, подле окошка склоня иглы ресниц на канву, то уж не в силах ничем я шевельнуться, а только всю озираю тебя, всю, от пробора волос до перекладины пялец, где вольно, легко и уютно, складки раздвинув, прильнул маленькой ножке носок. Жалко, да нет, хорошо, что никто не видал, как взглянула ты на сестрицу, когда та приходила сюда куклу свою показать. Право, мне кажется, всех бы вас мне хотелось обнять. Даже и брат твой Шалун, что изучает грамматику, в комнате ближней мне дорог. Можно ли так ложно его вещи учить понимать? Как отворились двери, расслушать я мог, что учитель каждый отдельный глагол прятал в отдельный залог. Он говорил, что любить есть действие, не состояние. Нет, достохвальный мудрец, здесь ты не видишь низги. Я говорю, что любить — состояние, еще и какое! Чудное, полное нег! Дай Бог нам вечно любить! 1847 год.